Катастрофа. День 17. Форт Самнер, штат Нью-Мексико. 19 июня 2010 года. Нарвались под самый конец дороги. Причем конкретно нарвались. Ладно, расскажу по порядку. 66-е шоссе было относительно спокойным. Попадались явные мародеры и бандиты, но их целями были бывшие офис-менеджеры, которые сейчас спасались из городов, погрузив самое ценное в свои дешевые корейские внедорожники. Максимум, что у них могло быть из оружия — помповый дробовик, из которого они стреляли бог знает когда, заряженный патронами с экологически чистой стальной дробью. Или револьвер «Saturday Night Special», из которого они стреляли, выезжая на пикники. Специальный для субботнего вечера дешевый револьвер 22-го калибра. Обычно Смит Вессон. Примечание автора. Таких можно грабить, почти не опасаясь ответа. Связываться же с группой людей на двух больших внедорожниках, одетых в камуфляж и вооруженных автоматическим оружием, не хотел никто. Поэтому с мародерами и бандитами мы разъезжались мирно, хотя обе стороны и держали на всякий случай палец на спусковом крючке винтовки. Въезд в Санта-Розу был наглухо заблокирован баррикадой из старых машин, около которой стояли решительного вида мужики с винтовками и помповыми охотничьими ружьями. Делить нам было нечего, поэтому мы обошли Санта-Розу по грунтовке с юга и направились на Форт Самнер по местной дороге. После Форт Самнера я планировал свернуть на Кловис, а там и до границы с родным Техасом рукой подать. От Кловиса до Лубакона миль 80 по относительно спокойной территории — это ерунда. А там еще миль 50 и родной Диккенс. Не верится, что добрались почти. Форт Самнер, небольшой провинциальный городок, 1020 жителей, стоял на плоской, как стол, прерии. Обычный городок, главная улица, вокруг которой крутится вся местная жизнь. Пара автомобильных дилеров, отделение банка, вездесущий Walmart. Городок, как городок. Только захваченный. На странный блокпост около городка вовремя не среагировал я. Моя красная лампочка, сигнал опасности, зажглась, но поздно. Вначале блокпост показался мне обычным. Куча старых автомобилей, перекрывающая дорогу, люди около них. Только когда мы подъехали ближе, я просек неладное. И нос бронированного кугара, замаскированного за старыми машинами, и людей в одинаковой черной форме. И они заметили меня. «Влево, давай в прерию!» Я заколотил ногами по спинке водительского сиденья. Хаммер резко свернул в сторону, запрыгал по неровностям. «Энджи!» — заорал я в рацию. «К нам не приближайтесь, уходите в прерию, мы прикрываем!» Сзади загрохотал крупнокалиберный пулемет. Твою мать! Насколько я помнил, пулеметы на эти долбанные МРАП ставили в самом Ираке. Туда они шли с турелями, но без оружия. Здесь же пулемет был, причем такой, от которого не спасет и бронированная машина. Все, что нас пока спасало, так это то, что Кугар и еще один из джипов не врезали с блокпоста. Браунинг достал бы. А начали преследование. Сейчас пулеметчик на Кугаре пытался попасть в движущуюся цель, когда его машина сама скакала по ямам и буеракам. Попадание может быть только случайное. А вот если они догадаются остановиться... Остановиться? Стой! Хаммер затормозил в пол, меня бросило вперед. Соскользнув в люк, я выпустил из рук винтовку. Если не получится, все равно она не пригодится. Судорожно, как за спасательный круг, схватился за Баррет. «Занимай позицию». «Понял, с первого выстрела. иначе дело дрянь. Тяжеленный бронированный «Кугар» подпрыгивал на неровностях, пулеметчик перестал тратить зря патроны и пытался выцелить нас, или, по крайней мере, подъехать ближе, чтобы не промахнуться. Сейчас до него было примерно полмили. Я лихорадочно выкрутил прицел до минимального увеличения, шестикратного, больше не нужно. Уродливая, грязно-желтая пушка «Кугара» тряслась на неровностях, словно в пляске святого Вита. Я никак не мог удержать перекрестие прицела на лобовом стекле. И черт с ним! Винтовка в руках громыхнула, жестко отдала в плечо. В прицел я видел, как пуля скользнула по бронелисту, прикрывающему капот «Кугара», выбив искру. Промах. «Твою мать, соберись!» Пулеметчик по первому же выстрелу уехал, что у нас есть серьезное оружие, способное причинить вред даже «Кугару», и открыл прикрывающий огонь. Сосредоточившись на цели, я не видел бегущую к камеру по земле цепочку земляных фонтанов, поднимаемых пулями 50-го калибра. Внезапно «Хаммер» дрогнул, начал крениться на бок. Поняв, что попали, я нажал. Даже не нажал, а судорожно рванул спуск просто для того, чтобы заставить пулеметчика нервничать, сбить ему прицел. Попасть я даже не надеялся, и тем не менее попал. Бронестекло «Кугара», выдерживающее пулеметную очередь в упор и близкий разрыв фугаса попадания пули 50-го калибра, не выдержало. Моментально покрылась кружевом белых трещин с дырой посередине. Водитель резко отпустил газ, «Кугар» начал останавливаться. У пулеметчика от резкого торможения сбился пулемет. Времени было немного, пара-тройка секунд до того, как пулеметчик снова поймает меня в прицел и врежет с неподвижного бронетранспортера по неподвижной цели. И за это время я, не обращая внимания на отдачу и разбитое плечо, сделал еще три выстрела, целясь по щиткам из бронестекла, закрывающим пулеметчика. Даже особо не смотрел на результаты, просто стрелял и стрелял. И только третьим выстрелом попал точно. Тяжелая пуля буквально вынесла кусок щитка, пулеметчик упал вниз в люк. «Форд Эксплорер», подпрыгивая на неровностях, мчался сразу за «Кугаром». Оттуда стреляли по нашей машине, но не точно. Шестой выстрел я сделал по «Форду», но промазал. Седьмой раз выстрелить не успел. «Форд» нырнул под защиту брони остановившегося «Кугара» и исчез из прицела. Сзади раздался сухой, кашляющий звук коротких очередей из М-16. Оглянулся. Рейндж не уехал, он стоял метрах в 300 от нас и намного левее. Энджи с крыши стреляла по остановившимся машинам, пытаясь попасть в цель с расстояния в километр. Черт бы ее побрал, все по-своему сделает. Отвлекшись на нее, я пропустил момент, когда «Эксплорер» рванул назад к блокпосту. Видимо, вытащили из «Кугара» уцелевших и рванули назад. Либо просто не хотят связываться, либо за подкреплением. Лучше, конечно, первое, но, скорее всего, второе. Когда я навел на них перекрестие прицела, уцелевший «Эксплорер» был на расстоянии метров 800 от нас и постоянно петлял, делая попадание еще менее вероятным. «Пит, цел!» «Да цел, блядь, куда я денусь?» Брат занял позицию капота «Хаммера», грамотно прикрываясь двигателем и держа наготове автомат. Положив Баррет на крышу машины, я вылез наружу, глянул вниз. Ё-моё! Пуля 50-го калибра вдребезги разнесла заднее левое колесо. Машина накренилась на бок. Присел, глянул. Кажется, ступица целая, но колесо надо менять однозначно. На трех мы никуда не уедем. Рядом тормознул рейндж-ровер, подняв облако пыли. «Вы какого не свалили?» «Решили посмотреть на героическое сражение», — крикнула в ответ Энджи, улыбаясь. «Хотя смешного, блядь, тут ничего не было. Что тут у вас?» «Колесо надо менять. Наскочили на гвоздь калибра 50. Прикрывай. Пит, давай вытаскивай все из багажника, грузи рейндж по максимуму. И где домкрат, черт возьми?»